Не воображай, будто я не знаю, зачем он тебя сюда притащил, — сказал Слизнорт ни с того ни с сего. Гарри молча смотрел на него. Водянистые глазки Слизнорта вновь скользнули по шраму Гарри, на этот раз не оставив без внимания и все лицо. — Ты очень похож на отца. — Да, мне говорили, — сказал Гарри. — Только не глаза. Глаза у тебя... — Мамины. — Ага. Гарри так часто это слышал, что ему уже начало слегка надоедать. — Фух! Да, ну-ну. Безусловно, учителям не полагается заводить любимчиков. Но она была одной из моих любимых учениц. Твоя мама, — пояснил Слизнорт в ответ на вопросительный взгляд Гарри. — Лили Эванс. Очень способная. И такая живая, и веселая, знаешь ли. Прелестная девочка. Помню, я ей все говорил, что ей бы лучше было учиться на моем факультете. Она еще каждый раз так дерзко мне отвечала. — А какой был ваш факультет? — Я был деканом Слизерина, — сказал Слизнорт. Ну-ну-ну, — поспешно прибавил он, заметив выражение лица Гарри, и погрозил ему пухлым пальцем. — Только не надо ставить это мне в вину. Ты-то, надо думать, гриффиндорец, как и твоя мама. Да, такие особенности, как правило, передаются по наследству. Хоть и не всегда. Не слыхал про Сириус Блэка? Должен был слышать. О нем уж года два постоянно пишут в газетах. Он недавно погиб. Как будто невидимая рука скрутила внутренности Гарри. Ну, так вот, они с твоим отцом были большие приятели, когда учились в школе. Все Блэки были на моем факультете, а Сириус оказался в Гриффиндоре. Жаль, он был талантливый мальчик. Позже у меня учился его брат Регулус, но мне хотелось бы их всех собрать у себя. Он говорил, словно азартный коллекционер, у которого на аукционе из-под носа увели редкий экспонат. Видимо, с головой уйдя в воспоминания, он отрешенно созерцал противоположную стену, рассеянно поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, ну, чтобы спина равномерно прогревалась. «Твоя-то мама была магловского происхождения. Я ушам своим не поверил, когда узнал об этом. Она так блестяще училась. Я был уверен, что она... из чистокровных волшебников. «Моя лучшая подруга из семьи маглов», — сказал Гарри, — «и учится лучше всех на нашем курсе». «Иногда это случается. Забавно, правда?» — сказал Слизнорт. «Не очень». «Холодно», — ответил Гарри. Слизнорт удивленно посмотрел на него. «Не думай, что я человек с предрассудками», — воскликнул он. «Нет-нет-нет. Я ведь только что сказал, что... твоя мама была одной из самых моих любимых учениц за все эти годы. Был еще Дирк Крессвелл, на год младше нее. Он теперь начальник управления по связям с гоблинами. Тоже из магловской семьи, необычайно одаренный юноша и до сих пор снабжает меня из первых рук весьма ценными сведениями о том, что делается в банке Гринготс». Он пару раз приподнялся на цыпочках с самодовольной улыбкой и указал на блестящие рамки с фотографиями на комоде. На каждой фотографии виднелись несколько крошечных движущихся фигурок. «Все это мои бывшие ученики и все фотографии с подписями. Обрати внимание, вот это Варнавка Каф, главный редактор ежедневного пророка. Он всегда интересуется моим мнением о последних новостях. А это Амброзиус Флюм. Владелец сладкого королевства непременно присылает целую корзину сладостей на день рождения. И все потому, что я ему устроил знакомство с Цицероном и Харкисом, который первым взял его на работу. А в заднем ряду, если вытянешь шею, ты сможешь увидеть Гвенок Джонс. Она, как всем известно, капитан команды Холихедские гарпии. Многие удивляются, что я в дружеских отношениях с гарпиями и в любой момент могу получить... бесплатные билеты на их матч». Эта мысль, по-видимому, привела его в отличное настроение. «Все эти люди присылают вам разные вещи. Значит, они знают, как вас можно найти?» — спросил Гарри, невольно удивившись, как это пожиратели смерти до сих пор не выследили Слизнорта, если корзины конфет, билеты на квиддичи, гости, жаждущие совета, так легко находят к нему дорогу. Улыбка исчезла с лица Слизнорта так же быстро, как брызги крови со стен его комнаты. «Разумеется, нет», — сказал он, глядя на Гарри сверху вниз. «Я уже год ни с кем не общаюсь». Похоже, он и сам поразился собственным словам. На мгновение вид у Слизнорта стал довольно-таки расстроенный. Потом он пожал плечами. — Что делать? В такие времена благоразумные волшебники стараются не высовываться. Дамблдору хорошо говорить, но для меня сейчас поступить преподавателем в Хогвартс все равно, что публично объявить о своем союзе с Орденом Феникса. В Ордене, безусловно, прекрасные люди, отважные, благородные и так далее, но меня лично не устраивает их уровень смертности. — Совсем не обязательно вступать в Орден, чтобы преподавать в Хогвартсе, — сказал Гарри. Ему не до конца удалось сдержать насмешливую нотку в голосе. Трудно было посочувствовать изнеженному Слизнорту, когда ему вспомнилось, как Сириус жил в пещере и питался крысами. Большинство учителей не состоят в Ордене, и никого из них пока не убили. Ну, если только не считать Квиррелла, но ему так и надо, ведь он сотрудничал с Волан-де-Мортом. Гарри был совершенно уверен, что Слизнорт — один из тех волшебников, кто не в состоянии спокойно слышать имя Волан-де-Морта. И действительно, Слизнорт весь передернулся и протестующе пискнул, но Гарри не стал обращать на него внимания. «По-моему, в Хогвартсе гораздо безопаснее, чем в других местах, пока директор там Дамблдор. Говорят, он единственный волшебник, которого боялся Волан-де-Морт, правда?» — продолжал свое Гарри. Слизнорт отрешенно устремил взгляд в пространство. По-видимому, он обдумывал слова Гарри. «Ну что ж, это верно. Тот, кого нельзя называть никогда, не стремился сразиться с Дамблдором», — неохотно пробормотал он. «И, пожалуй, вполне можно предположить, что, поскольку я не присоединился к пожирателям смерти, тот, кого нельзя называть, вряд ли числит меня среди своих друзей. А в этом случае, пожалуй, я и в самом деле был бы в большей безопасности поблизости от Альбуса. Не стану скрывать. Смерть Амелии Боунс потрясла меня. Если уж она при ее о связях в министерстве, при ее возможностях защиты...» Тут в комнату вернулся Дамблдор. Слизнорт вздрогнул, как будто совсем позабыл о его присутствии в доме. — Ах, это ты, Альбус, — проговорил он. — Долго же ты, однако. Расстройство желудка? — Нет. Просто я читал магловские журналы, — сказал Дамблдор. — Обожаю схемы для вязания. — Ну что ж, Гарри, мы с тобой уже достаточно долго злоупотребляем гостеприимством Горация. Пора и честь знать. Гарри с готовностью вскочил на ноги. Слизнорт слегка растерялся. — Уже уходите? — Да, уходим. Я всегда умел вовремя признать свое поражение. — Поражение? Слизнорт страшно разволновался. Он сцепил руки, завертел толстыми большими пальцами, заерзал, глядя, как Дамблдор закутывается в свой дорожный плащ, а Гарри застегивает молнию на куртке. — И так очень жаль, что ты не хочешь работать у нас, Гораций, — сказал Дамблдор и помахал на прощание здоровой рукой. — В Хогвартсе были бы рады твоему возвращению. Если захочешь как-нибудь нас навестить, всегда будешь дорогим гостем, несмотря на повышенные меры безопасности. — Да, да, спасибо за приглашение. Вот я говорю, стало быть, до свидания. — Пока, — сказал Гарри. Они были уже у выхода на улицу, когда сзади послышался крик. — Ну хорошо, хорошо, я согласен! Дамблдор обернулся. Запыхавшийся Слизнорт стоял в дверях гостиной. — Ты согласен вернуться на работу? — Да, да, — раздраженно ответил Слизнорт. — Я, должно быть, с ума сошел, но да, я согласен. — Чудесно, — просиял Дамблдор. — В таком случае, Гораций, до встречи 1 сентября. — Да уж, до встречи, — буркнул Слизнорт. Когда они шли по садовой дорожке, им вслед несся голос Горация. — Но смотри, Дамблдор, я потребую прибавки! Дамблдор тихонько хмыкнул. Садовая калитка захлопнулась за ними, и они пустились в обратный путь вниз по темным переулкам среди клубящегося тумана. «Молодец, Гарри», — сказал Дамблдор. «Да я ничего не сделал», — удивился Гарри. «Да нет, сделал. Ты показал Горацию, насколько для него выгодно вернуться в Хогвартс. Он тебе понравился?» «Ну...» Гарри и сам не знал, понравился ему Слизнорт или не понравился. Пожалуй, он довольно симпатичный, но какой-то уж очень самовлюбленный. И еще, что бы он там ни говорил, слишком сильно удивляется, что девочка из семьи маглов может стать хорошей волшебницей. Дамблдор избавил Гарри от необходимости высказать все это вслух. «Гораций, — сказал он, — очень любит комфорт. А еще он любит собирать вокруг себя знаменитостей, преуспевающих и влиятельных людей. Ему нравится думать, что они прислушиваются к нему. Он сам никогда не стремился восседать на троне. Предпочитает занять место за его спинкой. Там, знаешь ли, легче развернуться. В свое время в Хогвартсе он отбирал для себя любимчиков среди учеников. Кого за ум, кого за честолюбие, кого за обаяние или талант. Причем удивительно ловко определял именно тех, кто потом добился известности в той или иной области. Гораций даже основал своеобразный клуб своих любимчиков с самим собой во главе. Он знакомил их с нужными людьми, налаживал полезные контакты между членами клуба и всегда что-то с этого имел, будь то коробочка его любимых засахаренных ананасов или возможность порекомендовать своего человека на освободившуюся должность в управлении по связям с гоблинами. Гарри вдруг представилась необыкновенно яркая картинка. Громадный раздувшийся паук плетет свою паутину и время от времени дергает за ниточки, подтягивая к себе поближе сочных и жирных мух. «Я не для того все это тебе рассказываю, — продолжил Дамблдор, — но чтобы восстановить тебя против Горация или, как его теперь следует называть, профессора Слизнорта, а для того, чтобы ты был настороже. Несомненно, он постарается и тебя включить в свою коллекцию. Ты, Гарри, стал бы у него самым ценным экспонатом. Мальчик, который выжил. Избранный. Так тебя теперь называют». От этих слов Гарри пробрал холод, никак не связанный с окружающим туманом. Они напомнили ему то, что он услышал несколько недель назад, слова, которые для него имели особый ужасный смысл. «Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой». Дамблдор остановился, поравнявшись с церковью, мимо которой они проходили по дороге к Слизнорту. «Дальше можно не идти. Держись за мою руку, Гарри». На этот раз Гарри заранее приготовился к трансгрессии, но все же ощущение было не из приятных. Когда давление прекратилось, и он снова смог вдохнуть, оказалось, что они с Дамблдором стоят на проселочной дороге, а впереди виднеется второе из его самых любимых строений на свете — нора. Мгновение леденящего ужаса прошло, у Гарри сразу стало легче на душе при виде этого дома. Там Рон и миссис Уизли. Гарри не знал человека, который готовил бы лучше, чем она. «Если ты не возражаешь, Гарри, — сказал Дамблдор, входя в ворота, — я хотел бы еще кое о чем с тобой поговорить, прежде чем мы расстанемся. Зайдем сюда». Дамблдор показал на полуразвалившийся каменный сарайчик, где Уизли хранили метлы. Слегка озадаченный, Гарри вошел за ним через скрипучую дверь в тесное помещение размером немного меньше обычного чулана. Дамблдор зажег огонек на конце волшебной палочки, так что получилось нечто вроде карманного фонарика, и улыбнулся Гарри, глядя на него сверху вниз. «Надеюсь, ты простишь мне, что я упоминаю об этом. Но я доволен и немного горжусь тем, как хорошо ты держишься после всего, что свалилось на тебя в министерстве. С твоего позволения, я думаю, что Сириус гордился бы тобой». Гарри сглотнул комок в горле. Голос его куда-то подевался. Но не мог он говорить о Сириусе. Невыносимо было слышать, как дядя Вернон спрашивает: «Его крестный помер?» И еще хуже, когда Слизнорт мимоходом упомянул его имя. «Очень горько», — тихо сказал Дамблдор, «что вы с Сириусом так недолго были вместе. Жестокая случайность оборвала ваши отношения, а они могли стать долгими и счастливыми». Гарри кивнул, пристально рассматривая паука, карабкавшегося по шляпе Дамблдора. Он чувствовал, что Дамблдор понимает. Может быть, даже догадывается, что пока не пришло его письмо, Гарри почти все время лежал у себя на кровати, отказывался от еды и только смотрел в туманное окно, полное той холодной пустоты, которая у него теперь всегда ассоциировалась с дементорами. «Просто тяжело, — сказал, наконец, Гарри чуть слышно, — знать, что он никогда больше мне не напишет». У него вдруг защипало глаза, и он моргнул. Казалось глупостью признаться, но это было чуть ли не самое чудесное в его встрече с крестным. За пределами Хогвартса появился кто-то, кому не безразлично, что с ним происходит, кто ему почти как отец, а теперь уже никогда почтовая сова не принесет ему такого утешения. «Сириус олицетворял для тебя многое из того, чего ты был прежде лишен», — мягко проговорил Дамблдор. «Естественно, что ты горюешь о нем». «Но пока я торчал у Дурслей», — перебил Гарри более твердым голосом, «я понял, что нельзя отгородиться от всех, нельзя сломаться. Сириус бы этого не хотел, правда? И вообще жизнь слишком коротка. Вот, например, мадам Боунс или Эмилина Вэнс. Кто знает, может, следующим буду я, верно? Но если так...» — сказал он яростно и взглянул прямо в голубые глаза Дамблдора, блестевшие при свете волшебной палочки. — «Я уж постараюсь захватить с собой столько пожирателей смерти, сколько смогу, и самого Волан-де-Морта тоже, если получится». — «Сказано истинным сыном твоих мамы и папы и истинным крестником Сириуса», — сказал Дамблдор, одобрительно хлопнув Гарри по спине. — «Снимаю шляпу. Вернее, снял бы, если бы не боялся осыпать тебя пауками. А теперь, Гарри, на другую, но весьма близкую тему. Если я правильно понял, ты в последние 2 недели регулярно просматривал ежедневный пророк». «Да», — ответил Гарри. Сердце у него забилось чуть быстрее. «В таком случае ты, вероятно, заметил, мягко говоря, утечку информации касательно твоих приключений в зале пророчеств». «Да», — повторил Гарри. «И теперь все знают, что именно я...» «Нет, не знают», — прервал его Дамблдор. «Только 2 человека во всем мире знают целиком содержание пророчества, касающегося тебя и лорда Волан-де-Морта. И оба они стоят сейчас в этом вонючем полном пауков сарае. Но действительно многие догадываются. И совершенно правильно догадываются, что Волан-де-Морт посылал своих пожирателей смерти похитить некое пророчество, и что в этом пророчестве шла речь о тебе. Далее, полагаю, я не ошибусь, если предположу, что ты никому не рассказывал о том, что тебе известно содержание пророчества». «Нет», — ответил Гарри. «В целом это мудрое решение», — сказал Дамблдор. «Впрочем, я думаю, ты мог бы сделать исключение для своих друзей, мистера Рональда Уизли и мисс Гермиона Грейнджер». «Да», — твердил он, видя изумление Гарри. «Я считаю, что им следует об этом знать. Ты оказываешь им плохую услугу, скрывая от них такую важную вещь». «Я не хотел встревожить их и напугать?» — спросил Дамблдор, глядя на Гарри поверх очков. «Или, может быть, не хотел признаться, что ты сам встревожен и напуган? Твои друзья нужны тебе, Гарри. Как ты сам очень верно заметил, Сириус не хотел бы, чтобы ты отгородился от всех». Гарри молчал. Но Дамблдору как будто и не требовалось ответа. Он продолжал. «И еще об одном тоже близком предмете. Мне хотелось бы в этом году позаниматься с тобой индивидуально». «Заниматься индивидуально с вами?» — повторил Гарри, от удивления позабыв свои мрачные мысли. «Да. Думаю, настало время мне принять более активное участие в твоем обучении». «А чему вы будете меня учить, сэр?» «О, всему понемножку», — беззаботно ответил Дамблдор. Гарри ждал, затаив дыхание, но Дамблдор не стал вдаваться в подробности. Тогда Гарри задал другой вопрос, который его немного беспокоил. «Если я буду заниматься с вами, значит, Мне больше не нужно будет ходить на уроки окклюменции к Снеггу, да? — К профессору Снеггу, Гарри. — Нет, не нужно. — Хорошо, — обрадовался Гарри. — А то у нас с ним получилось... Он запнулся, не решаясь высказать то, что думал на самом деле. — Думаю, слово «фиаско» подойдет здесь лучше всего, — сказал Дамблдор, кивая. Гарри засмеялся. — Значит, я теперь почти не буду встречаться с профессором Снегом, — сказал он, — потому что он не даст мне продолжить курс зельеварения, если я не получу за экзамен отметку «превосходно», а я знаю, что не получу. — Не спеши. Совет по осени считают, — очень серьезно проговорил Дамблдор. — В данном случае, я думаю, подсчет совет состоится завтра. Точнее, уже сегодня. А теперь еще два слова, Гарри, и мы с тобой расстанемся. Во-первых, с этой минуты всегда держи при себе мантию-невидимку, даже когда будешь в Хогвартсе. Просто на всякий случай. Ты меня понял? Гарри кивнул. И последнее. Пока ты находишься здесь, Министерство магии будет охранять нору по первому разряду. Эти меры связаны со значительными неудобствами для Артура и Молли. Например, их почту перед доставкой будут проверять в министерстве. Они не возражают, потому что беспокоятся о твоей безопасности. Ты плохо их отблагодаришь, если станешь рисковать своей головой, пока гостишь в их доме. — Я понимаю, — быстро сказал Гарри. — Что ж, очень хорошо. Дамблдор толкнул дверь сарая и вышел во двор. Я вижу в кухне свет. Давай, наконец, дадим Молли возможность всласть поохать над тем, как ты исхудал.